Скалы Довбуша. И то все так сбылось, как было сказано. И до ныне стоит на Карпате на коне дивный рыцарь и видит, как в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и чует, как лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет нею землю. Света закрыла книжку и тут только увидела, что давно уже артист читает вместе с ней, заглядывая через плечо. Она вздрогнула. Электричка медленно ползла по мосту, как это бывает с московским метро, на перегоне Коломенское-Автозаводское. «Гоголя читаем?» «Гоголя. Для себя или в институте задали?» «Не в институте, в университете. Но не задали. У нас русскую литературу теперь не проходят. Просто я готовлюсь на будущий год в Москву поступать». «Наш бородатый друг уже ездил в Москву за наукой. Вернулся ни с чем». «Не знаю. Может быть, что-нибудь придумаю». Говоря с артистом, Света не решалась поднять на него глаз. Она краснела и вертела в руках томик «Вечеров». Артисту из-под ее выбеленного каре было видно только розовое ушко. Вдруг ему захотелось разглядеть ее лицо. Он сам удивился тому, что не помнит его, словно ни разу не видел. Он пересел напротив, но Света упрямо клонила голову и прятала глаза. Пришлось менять тактику. «Ты хорошо знаешь места, которые мы будем обследовать?» «Была там несколько раз». Артист достал карту. «Давай пройдемся по предстоящему маршруту». По мере разговора смущение уходило, и Света, наконец, стала смотреть на артиста без чудовищной робости. Артист убедился, что личико у Светы очень даже миленькое. Ему, разумеется, льстило, что столь юная особа так робеет перед ним, но он побаивался, не будет ли из этого проблем в дальнейшем. В любом случае, для начала нужно было избавить девушку от излишней конфузливости, а то потом ни команду не подашь, ни ответа на самый простой вопрос не добьешься. И это, кажется, начало удаваться. Приехали в Гребенив поздно вечером. Далеко в горы не пошли, поднялись на ближайшую прогалину, разбили палатку, поужинали. Док сразу завалился спать, чтобы не хотелось курить. Он решил как можно дольше продержаться без сигарет. Бросал же он на время это по приказу Пастухова. Бросит и сейчас, раз возникла такая необходимость. Артист, сидя со Светой у костерка, любовался отцветами пламени на ее щеках, наслаждался ее мелодичным грудным голосом. Одно расстраивало Семена Злотникова. В наступившей прохладе Света закуталась в штормовку, и не было никакой возможности разобраться в деталях ее фигуры. «Уж не собрался ли ты завести роман на природе?» — спросил он себя. И сам же себе ответил с усмешкой: «Роман? Нет. Просто долг мужчины — оценить каждую женщину». Такая возможность представилась ему утром. Проснувшись, он не обнаружил Светы ни в палатке, ни поблизости. Джинсы, штормовка и футболка, оставленные в лагере, свидетельствовали о том, что их хозяйка пошла купаться в горном ручье. Стоило посторожить девушку от грозящих в лесу опасностей. Нарочито хрустя опавшими ветками, он пошел к ручью. Света, вся в блестящих на утреннем солнце капельках воды, мгновенно завернулась в полотенце и потянулась к одежде. «Не смотрю, не смотрю!» — крикнул артист и отвернулся, чтобы не смутить ее окончательно. Или чтобы не влюбиться самому. День выдался не жаркий, поэтому они шли без большого привала, останавливаясь на несколько минут только после особо трудных подъемов. Док уже радовался, что последнюю неделю практически не курил. Артисту такие походы были, что семечки. Он неоднократно порывался отнять у Светы часть ее груза, но девушка упрямо отказывалась. Он видел, что временами она задыхалась, но, в общем, шла далеко не на пределе своих сил. Первый день не принес никаких сюрпризов. Они успели обследовать небольшой район вдоль левого берега реки Опор. Нарвались они на второй день. Еще ночью стало понятно, что день будет жаркий. Стареющая, но все еще крупная луна висела в абсолютно чистом звездном небе. Поэтому решено было встать пораньше, чтобы до того, как солнце поднимется в зенит, успеть пройти как можно больше. Но теперь они приближались к перевалу. Горы здесь были выше и склоны круче. Обозначенный на их карте отрог основного хребта на бумаге выглядел гладко. Планировалось взобраться на этот отрог, по нему достичь станового хребта и уже по хребту спуститься к перевалу. Поскольку с хребта местность далеко просматривается в обе стороны, они обследуют сразу большую площадь. Но подъем оказался сложнее, чем хотелось бы. Крутизна склона все возрастала, пока он не стал таким крутым и каменистым, что даже сосны не могли зацепиться за него своими хваткими корнями. Начались скалы, заканчивающиеся где-то наверху, навесами, преодолимыми только для опытных альпинистов. У них было с собой спецснаряжение, но штурм дикого камня мог занять времени больше, чем его обход. —